Третье королевство. Сарда. Даррен Элахар. Магистр смерти сидел за столиком в углу, медленно делая очередной глоток восхитительного чая, который для него сделала адептка Варнаи. Сама вампирша угрюмо стояла рядом. «Отвратительная иллюзия», — заметил директор школы искусства смерти, следя за гномом, которого весьма коряво переделали в мужчину. «Не соотнести шаг почтенного гнома с шагом наложенной иллюзии. Отвратительно, Варнаи». Вампирша покраснела. В теории вампиры относились к хладнокровным существам и краснеть были не способны в принципе. Но сейчас девушка отчетливо ощутила прилив крови к щекам. Было стыдно, весьма. «Краснеешь, значит, стыдно», — категорично заметил Элахар. «А вот встретилась бы тебе пара целителей поциничнее, и за столь корявую иллюзию было бы не только стыдно, но и обидно до крайности». Адептка смерти опустила голову еще ниже. О том, что разнос только начинается, она не просто догадывалась. Четко знала, будучи, как и все выпускники, в курсе насчет зловредного характера магистра. Но обидных слов более не последовало. Вампирша еще несколько минут стояла, ожидая продолжения неприятного разговора, но директор молчал. Осторожно скосив взгляд на демона, адептка поняла причину. Принц Хаоса неотрывно следил за спустившейся в зал целительницей, следуя взглядом за ее легкими шагами и улыбаясь все шире. Ему не потребовалось долгих размышлений, чтобы прийти к вполне определенным выводам по поводу улыбки, уже не покидавшей бледное лицо Магианы Сайрен. Ведь в том, что послание было открыто и прочитано, магистр не сомневался. Обоняние отчетливо ощущало запах керонской бумаги на тонких пальцах целительницы. Как, впрочем, и то, что конверт Найрина разместила в кармане платья, то есть носила с собой. И в сердце закрался первый лучик уже обоснованной надежды. «Магистр, вы хотели что-то мне сказать?» Надеясь на неадекватность директора, напомнила вампирша. «О, да», — не отрывая взгляда от леди Сайрен, протянул магистр Элахар. «Хотел». Адептка мысленно нарисовала знак удачи, надеясь, что, несомненно, проявивший чувство к целительнице темный лорд сейчас не в состоянии распекать ее и далее. Но просчиталась. «Хотел», — задумчиво повторил принц Хауса. «Но смысла не вижу, так что, драгоценная моя, пахать тебе в драконьем питомнике, пока ты не впаришь чешуйчатым стог сена». «Но, магистр, вы же знаете, драконы не питаются сеном», — возмущенно воскликнула девушка. «И что?» — меланхолично поинтересовался лорд Элахар. «Я это знаю, ты это знаешь. И даже, я так думаю, драконы в курсе своих кровожадных наклонностей». Но пока, прелесть моя, ты не научишься создавать настолько достоверные иллюзии, что и сено сумеешь обратить в кусок свежего мяса, ни о каком выпуске речи быть не может. Адептка сникла. Темный лорд бросил на нее насмешливый взгляд, издевательски подмигнул и вновь повернулся к порхающей по зале целительнице. Черты его лица мгновенно смягчились, глаза слегка затуманились, улыбка заиграла на тонких губах. Вампирша, уязвленная перспективой не менее года проторчать среди заносчивого племени драконов, ядовито выпалила. «К чему все эти сложности? И так ясно, чем все закончится». «Чем же?» — не отрывая взгляда от Сайрен, полюбопытствовал магистр. Умом адептка Варная понимала, что лучше не развивать тему, но остановиться уже не могла. «Вас, мужчин, все равно ничего, кроме постели, не интересует». Элахар улыбнулся. Откинувшись на спинку стула, сделал глоток чая и лишь после этого наставительно произнес, даже не глядя на вампиршу. «Девочка моя, искренне жаль, что ты еще никого не любила». Вампирша нахмурилась и даже попыталась возразить, но была остановлена жестким. «Вот только избавь меня от подробного рассказа о своей бурной интимной жизни. Поверь, я и так в курсе». Оторопевшая девушка потрясенно выдохнула. «Насколько в курсе?» Искоса взглянув на нее, магистр смерти лишь многозначительно улыбнулся, а после, вновь уделив все внимание Найрине, задумчиво произнес. «Мы темные, Хиарин, мы неутомимы в страсти. Но нежность просыпается лишь в любви, и только в любви мир открывает новые грани. Попробуй, разница между страстью и любовью примерно как между тролльей сивухой и изысканным эльфийским вином. По сути, опьянение ощущаешь и в первом, и во втором случае, но на этом сходство и заканчивается. Незабываемый и дразнящий вкус эльфийского вина вампирша знала, а потому едва слышно поинтересовалась. «Значит, сейчас вы наслаждаетесь вкусом любви?» «Скорее предвкушаю», — с усмешкой ответил Элохар, опасаясь раньше времени открыть бутылку и сделать глоток. Несколько минут девушка молчала, а затем спросила о том, о чем адепты в школе смерти только шептались. «Потому что дважды были несчастны в любви». Она запнулась и торопливо вернулась к аллегории. «То есть вино не оправдало ожиданий?» Улыбка магистра стала горькой, но ответил он неожиданно честно. «Вино было превосходно, Хиарин, но я задушил на корню желание совершить хотя бы глоток». Вампирша потрясенно выдохнула, но спросить что-либо еще уже не решилась. Магистр и так был необыкновенно откровенен, не сведя в своей излюбленной манере все вопросы в нескрываемое издевательство над собеседником. Разговор был окончен, и темный лорд отчетливо продемонстрировал это, поднявшись и приказав. «Глаз с нее не спускать». «Да я уже поняла». Адептка тяжело вздохнула. «У девушки редкая склонность к поведению, не способствующему выживанию». «Что есть, то есть», — невесело усмехнулся Элохар. Вспыхнуло синее пламя, невидимое ни единому находящемуся в чайной человеку, и только вампирша привычно погасила тепловую волну, замаскировав ее под порыв воздуха из распахнутого окна. И в этот момент девушка ощутила магию, близкую, человеческую. Хиарин бросила стремительный взгляд на стоящего у двери оборотня и подняла два пальца. А Аран мгновенно наложил щиты на собственную иллюзию, вампирша прикрыла и себя, и гнома, и, отступив к стене, напряженно уставилась на вход. Интуиция вопила об опасности. Оборотень ощутил угрозу на миг позже. Он не обладал способностями одного из самых опасных вампирских кланов, но звериное чутье отчетливо различило запах подземелий, и в том, откуда явился гость, парень уже не сомневался. В отличие от Хиарин. Вампирша лишь благодаря веками отточенной интуиции клана Расхан почувствовала опасность в невысоком пожилом человеке, небрежно остановившемся на пороге чайной. Но уже в следующее мгновение адептка отчетливо увидела сканирующее заклятие неизвестного 20-го уровня и мысленно возблагодарила взбалмошного директора школы смерти, приучившего адептов мгновенно мимикрировать под окружающее пространство. А потому вошедший заметил присутствие лишь людей, одного нечистокровного гнома и, собственно, лишенной магии Магианны Сайрен. Но если бы вошедший был оборотнем, а не человеческим магом, он почувствовал бы запах крови, использованной вампиршей для мгновенного вызова магистра.